новый начальник прииска и свои порядки», — улыбнулся Краснов и вскочил в седло. «Как у них дела? По сводкам хорошего не видно». «Да», — протянул Краснов и повернул на тракторную колею. «Посмотрим, каковы кадры нового наркома. Пока одно щелканье каблуками. Вообще-то непонятного много. Начальник райотдела продолжает советоваться с тобой. Какая сейчас обстановка на материке?» Дымнов пожал плечами и стал сгонять комаров с шеи коня. «Как мне кажется, большие полномочия требуют и серьезного контроля. При НКВД создан самостоятельный партком, и коммунисты райотдела выделились из нашей парторганизации в свою партийную группу. Ты хочешь сказать, что интересы безопасности требуют секретов от парткома и коммунистов? Да, но я этого не говорю. Так получается». Они замолчали. За леском показался склад горючего, огороженный колючей проволокой. В стороне стоял трактор. Тракторист лежал на траве и спал. Кладовщик и заместитель начальника прииска, тоже из вновь прибывших военных, переливали консервной банкой бензин из одной бочки в другую. «Что это вы делаете?» – удивился Краснов. «Как что? Принимаем горючее и проверяем. Кругом жулье, никому нельзя доверять. Наш начальник решил навести порядок и берет каждую копейку на учет», – бойко ответил военный. «Горючего не хватает, а вы его разливаете, значит, будет еще меньше. Где пьют, там и льют, без этого не обойтись. А если она полная? Наверное, тогда совсем не умно», – усмехнулся Краснов и тут заметил, что земля вокруг бочки потемнела. «Это даже через пробку подтекало. Днем-то ведь было жарко». «И то верно, не обратил внимания», – смутился несколько заместитель и поставил банку на сани. «Чего ее правда мерить?» Краснов покачал головой и тронул поводья. Чавкая по болотистой дороге, лошади повернули к поселку. У конторы их ждал начальник прииска Гарцев. Это был молодой, подтянутый военный в начищенных до блеска сапогах. Он щелкнул каблуками, отрапортовал и провел их в свой кабинет. У двери на стене в рамке вывеска «Управление прииска Нерига». В коридоре чистота. Все отделано под масло. Кабинеты с обитыми дерматином дверями. На стенах приказы. Все бегают торопливо, сосредоточенно и молча. Даже очередь людей у бухгалтерии стоит молча. Если переговариваются, то шепотом. Чувствуется гнетущий порядок. В приемной накрашенная молодая машинистка и мужчина-секретарь тоже с петлицами. «Как отработала ночная смена?» – спросил Краснов. Гарцев нажал кнопку. В кабинет влетел щегольски одетый молодой человек и вытянулся у двери. «Наблюдатель!» – коротко бросил начальник и протянул руку. Молодой человек раскрыл тетрадь и шарахнулся к столу. Краснов был ближе и взял ее первый. «Сколько же промыто песков и добыто золота вашими приборами, участками и прииском в целом?» – повторил он вопрос, перелистывая страницы. «Позвольте доложу». Гарцев снова потянулся к тетради, но Краснов, взглянув на последнюю запись, закрыл ее и положил на стол. «Несколько цифр плана знать на память не так уж сложно». Краснов посмотрел на молодого человека. «Ведь вы начальник плановой части?» «Так точно», – вытянулся тот. «Вы знаете показатели работы прииска?» «Наблюдатель ведет статистику. Я занимаюсь анализом горных работ». «Значит, тоже не знаете». «Виноват, не успел просмотреть», – покорно согласился тот и добавил. «У нас введено строгое распределение обязанностей». «Доложите о состоянии дисциплины, о положении с отказами», – попросил Дымнов и, поднявшись, подошел к графику ведения горных работ, вывешенному на стене. Гарцев посмотрел на экономиста. Тот моментально исчез и через минуту вернулся с огромной папкой. «Это что еще за том?» Краснов просмотрел несколько листков. «Акты об отказах, нарушителях дисциплины и режима, с прочими документами, приложенными к делу». «Это что, за год? Вы-то сами разговаривали с этими людьми?»